Глава 46. О чем сожалеют мужчины? Руслан. Ведро маринованных с овощами шашлыков, коньяк, мангал и баня. Это версия отдыха Горыныча. В целом, я поддерживаю. Темнеет. В мангале еще полыхают дрова. Немного ли? Стеф с Викой попозже подъедут. Ира, Тая, Давид. Сердце сбивается с ритма. «Последние как пара?» — хочется уточнить мне. «Ну какое тебе дело, Хасанов? Отпустил — значит отпустил. Логично. Но логика не помогает. Видимо, тоже отпустила меня». Опять бомбит до звона в ушах. Ясно». Недовольно бормочу я. Тая сказала, между ними ничего нет. Наверняка имела в виду секс. «Не верю?» «Да верь, пожалуй». Но отношения — это не секс. Это связь. Секс может быть ее частью, а может и не быть. Связь у них есть. Но ты же освободил девушку от своего наличия, да? Тебя больше не должно это парить. Лучше б Юльку пригласил. Продолжаю психовать я. Она замужем, Хасан. Мы не общаемся давно, ты же знаешь. В какой момент это стало тебя останавливать-то? Она и была замужем. Ну, знаешь, спать с чужой женой и спать с чужой беременной женой — это не одно и то же. Слепой идиот. Беззлобно закатываю на него глаза. Мы нанизываем шашлык на шампуры. Чего ты ее не забрал у него тогда? Она так решила — остаться с мужем. Да похрену вообще, чего она там решила. Она ж до сих пор к тебе неровно дышит. «Похрену, говоришь?» Скептически. «А что там у нас с Зотовой?» «Зотовой — это другое», — вздыхаю я. «Ну-ну». «Зотовой — это мое решение, не ее». «А че так? Хорошая девочка. Хватай и беги. Да и тебя подкидывает в ее присутствии». «Вот именно поэтому уношу мясо на мангал. Я на работе женат». И любовница моя не должна нарушать мои отношения с женой. А Тая... Тая, так скажем, втягивает третьи лица в наш периметр. А ты ревнивый придурок, да? А я... Да. Изображаю поклон. А у меня жена и полное отделение детей. Я к ним в неадеквате не могу приходить. Угроблю всех. И я, как ответственный муж, должен выбрать безопасность семьи. «Понимаешь меня?» «Понимаю. А знаешь, о чем я больше всего сегодня жалею?» «О чем?» «Мы когда с Юлей замутили, мне как тебе сейчас было. Ревновал жутко. Обижался, злился, психовал. Даже свалил на несколько месяцев, надеясь, что она определится и наконец-то меня выберет. Вернулся, а она беременная. Ну и перекрыла. Я тогда себе сказал, что это... Так было. Интрижка. А все стоящее у меня впереди. Просто не встретил еще свою женщину. И вот мне 43. Я оглядываюсь и понимаю, что свою женщину я встретил. И продолбал. И больше всего жалею, что тогда беременную ее силой не увез. Ну и похрен, что чужой. Ребенок любимой женщины чужим не бывает. А может, твой? Как версию ненавязчиво подкидываю ему. «Нет». «Где-то ты ошибаешься, дружище. Твой он». «А ты-то к чему?» «Тебе, Хасан, тоже потом 43 будет. Ты будешь оглядываться и видеть Таисию с мужем и ребенком. И, возможно, как и я, чувствовать, что все самое стоящее ты продолбал». «Твою мать!» — выворачивает меня мясом наружу. «Ну что ты мне соли подсыпаешь? Я на операцию иду». Пальцев не чувствую и дышу неровно. И еще челюсть Варшавину подправить хочется. А у меня там пару миллиметров мимо и капец. Я потом что пациенту скажу? Извини, у меня тут женщина косячит. Я тебе немножко мозг сломал. Да я понимаю тебя. Решил, значит решил. Решил, да. И уже отчасти сожалею. За забором звук тормозящей машины и отблески фар. «А вот и наши!» — идет встречать Горыныч. А я не иду. Выдергиваю из стола нож и, провернув его в пальцах, втыкаю в помидор. Присаживаюсь, и, чтобы отвлечься, филигранно разрезаю тонкую шкурку. Слышу Таин голос. Пальцы, вздрогнув, на мгновение теряют управляемость, и я снимаю слой мяса вместе со шкурой. Рррр! Вот. Швыряю рассерженно нож. Под грудиной, словно огромная рука, сжимает мое сердце и легкие, сдавливает до боли солнечное сплетение и тащит беспощадно в ее сторону. Все трепещет, болит, колотится, давит. Хрен вдохнешь. Вот что за звездец? Я сопротивляюсь, но это физически больно. Сопротивляться этому. Так. Скручиваю крышку коньяка, наливая себе половину хрустального граненого стакана. За тебя, Горыныч. Выпиваю размеренными глотками. Закидываю сверху дольку лимона. Отвлекаюсь от беспорядков за грудиной на кислый вкус и разливающееся внутри ощущение согревающего огня. Меня слегка размазывает. Смотрю в глаза приближающейся Таи. Она без шапки. На распущенные волосы падают пушистые редкие снежинки. Щеки румяные, глаза ясные, на губах розовый блеск. Нежная и свежая. Очень красивая. И хочется вжаться лицом в ее шею и снова почувствовать пьянящий вкус ее кожи, ощутить, как тает в моих руках. Маня меня, шарф под порывом ветра падает с ее плеча, открывая в вырезе пальто шею. А еще хочется опять пощечины от нее за упоротость, извиниться и поцеловать, исправляя эмоции. «Добрый вечер, Руслан». Не меньше хочется выпороть ее круглую аппетитную задницу за косяки, чтобы попищала и покаялась. Ее передергивает от очередного порыва ветра. Зябко ведет плечами. «Иди в баню», — вздрагивают мои ноздри. «Что?» — переспрашивает растерянно и возмущенно. «Греться», — добавляю я, стреляя взглядом на крыльцо бани. Из трубы валит дым. Облизываю горящие губы и не могу отвести от нее взгляда. «Бегом!» Отрицательно крутит головой, настороженно глядя мне в глаза. «Окей». Снимаю со спинки стула дутую безрукавку Горыныча и практически насильно надеваю сверху на ее пальто. Поправляю капюшон. Молча наливаю ей коньяк. Двигаю по столу. Вытаскиваю из кармана свои кожаные перчатки, бросаю на стол перед ней. И, замерев, прислушиваюсь к себе. Мне по кайфу. По кайфу иметь возможность вот это все. Я чувствую удовлетворение и удовольствие. Сродни горячей коньячной волне внутри. Этого делать не стоит, но мой самоконтроль растворяет коньяк. «Это что, вызов на дуэль?» — угорает Горыныч, стреляя взглядом на перчатки. «Таисия, выбирай веники. На скальпелях он тебя замучит. А так хоть отхреначь его безнаказанно». «С днем рождения, большой человек!» — обнимает его Тая. И долго держит в объятиях. Отстраняется, заглядывает в глаза. «Я желаю вам любви!» «Ой, иди в баню с этой любовью, а! Мужикам одна беда с ней!» — разливает коньяк. «Да, Хасан!» — поддевает меня. «Иди в баню!» — тихо рявкаю я. Подхватывая девочек за плечи, ведет внутрь. «Начальник велел в баню!»